Из книги «Вожатый», из цикла «Плод зреет». Под вечер выйдь в луга поемные, на скошенную ляг траву. Какие нежные и томные приходят мысли наяву. Струятся небеса сиянием, эфир мерцает легким сном, как перед сладостным свиданием, когда уж видишь отчий дом. Все трепетней, все благодарнее встречает сердце мир простой, и лай собак за сыроварнею, и мост, и луг, и водопой. Я вижу все, и садик с вишнями, и скатертью накрытый стол, а облако стезями вышними плывет, как радостный посол. Архангельские оперения лазурную узорят твердь. В таком пленительном горении легка и незаметна смерть. Покинет птица клетку узкою, растает тело, все забудь. И милую природу русскую, и милый тягостный твой путь. Что мне приснится, что вспомянется в последнем блеске бытия? На что душа моя оглянется, идя в нездешние края? На что-нибудь совсем домашнее, что и не вспомнишь вот теперь? Прогулку по саду вчерашнюю, открытую на солнце дверь? Ведь мысли сделались летучими, и правишь ими уж не ты. Угнаться ль волею за тучами, что смотрят с синей высоты? Но смерть-стрелок напрасно целится, я странный обречен судьбе. Что неделимо, то не делится, я все живу, живу в тебе.